Часть первая. Глава первая. Графский сын и королевская дочь. Случилось это 5 мая 1551 года. 18-летний юноша и женщина лет 40 вышли из скромного сельского домика и неторопливо зашагали по улице деревушки, именуемой Монтгомери. Молодой человек являл собою великолепный нормандский тип. Каштановые волосы, синие глаза, белые зубы, яркие губы, свежесть и бархатистость его кожи, как это бывает у северян, придавали некоторую изнеженность, чуть ли не женственность его красоте. Сложен он был, впрочем, на диво, крепок, как дуб, и гибок, как тростник. Одежда его была проста, но изящна. На нем ловко сидел камзол темно-лилового сукна, сшитый шелком того же цвета. Из такого же сукна и с такой же отделкой были его рейтузы. Высокие черные сапоги, какие обычно носили пажи и оруженосцы, поднимались выше колен. Бархатный берет, сдвинутый на бок, оттенял его высокий лоб, на котором лежала не только печать спокойствия, но и душевной твердости. Верховая лошадь, которую он вел за собою на поводу, вскидывала по временам голову и, раздувая ноздри, ржала. Женщина по своему виду принадлежала, если не к крестьянскому сословию, то, вероятно, к промежуточному слою между крестьянами и буржуа. Юноша несколько раз просил ее опереться на его руку, однако она всякий раз отказывалась, словно по своему положению считала себя недостойной такой чести. Пока они шли по улице, ведшей к замку, который величаво вздымался над скромной деревушкой, нетрудно было заметить, что не только молодежь и взрослые, но и старики низко кланялись проходившему мимо них юноше. Каждый словно признавал в нем господина и повелителя. А ведь этот молодой человек, как мы сейчас увидим, сам не знал, кто он такой. Выйдя за околицу, они свернули на дорогу, или, вернее, на тропинку, круто ведшую в гору. Идти по ней рядом было просто невозможно, а поэтому, впрочем, только после некоторых колебаний и настойчивых просьб молодого человека, женщина пошла впереди. Юноша молча двинулся за ней. На его задумчивом лице лежала тень какой-то тяжкой заботы. Красив и грозен был замок, куда направлялись эти два путника, столь различные по возрасту и положению. Потребовалось 4 века и 10 поколений, чтобы вся эта каменная громада сама стала господствовать над горою. Как и все строения той эпохи, замок графов Монтгомери отнюдь не представлял собой единого архитектурного ансамбля. Он переходил от отца к сыну, и каждый владелец, исходя из своих прихотей или потребностей, что-нибудь добавлял к этому исполинскому нагромождению камней. Квадратная башня, главная цитадель замка, сооружена была еще при герцогах нормандских. Нормандия была самостоятельным герцогством в X-XI веках. Примечание и послесловие заводье. Затем к суровой твердыне стали присоединяться башенки с изящными зубцами, с резными оконницами, и вся эта резьба по камню с годами плодилась и умножалась. Наконец, длинная галерея с готическими окнами, построенная в конце царствования Людовика XII и в начале правления Франциска I, завершала собою многовековое нагромождение. Людовик XII, король Франции, 1498-1515 годы, Франциск I, король Франции, 1515-1547 годы, отец Генриха II, 1547-1559 годы. Но вот путники наши подошли к главным воротам. Странная вещь. Вот уже 15 лет у этого великолепного замка не было владельца.

господин Жаме де Круазик, досточтимый капеллан этого замка, недавно почивший в Бозе, старательно обучал вас грамоте и наукам, и никто, по его словам, не может вас упрекнуть по части чтения письма и знакомства с историей прошлого. Капеллан, священник домашней церкви. Ангеран Лориан, близкий друг моего покойного мужа, научил вас ездить верхом и владеть оружием, копьем и шпагой, словом, всем рыцарским искусством, и уже 2 года назад в Алансоне на состязаниях по случаю коронации нашего государя Генриха II вы доказали, что хорошо восприняли уроки Ангерана. Я же, бедная невежда, могла только любить вас и учить страху Божьему. И ныне, 18 лет от роду, вы, благочестивый христианин, ученый господин, мастер в ратном деле, и я надеюсь, что с помощью Божией вы будете достойны ваших предков, монсеньор Габриэль де Лорж, граф де Монтгомери. Габриэль порывисто вскочил. «Я? Граф де Монтгомери?» Затем горделиво улыбнулся. «Что ж, я так и думал. Я почти догадывался об этом. Знаешь, Алоиза, этими своими детскими мечтами я как-то поделился с маленькой Дианой. Но почему ты сидишь у ног моих, Алоиза? Встань, обними меня, святая женщина. Неужели ты перестанешь теперь смотреть на меня, как на свое дитя, только потому, что я наследник рода Монтгомери?» «Наследник Монтгомери!» С невольной гордостью повторил он, обнимая свою кормилицу. «Наследник Монтгомери! Стал быть, я ношу одно из самых древних и самых громких имен Франции. Одною из армий Вильгельма Завоевателя командовал Роже Монтгомери. Один из крестовых походов на свои средства совершил Гильем Монтгомери. Нас связывают родственные узы с королевскими домами Шотландии и Франции, и меня будут называть своим родичем знатнейшие лорды Лондона и знаменитейшие представители парижской знати. Наконец, мой родитель...» Тут юноша оборвал свою речь, словно наткнувшись на препятствие, но тотчас же заговорил. «Увы, несмотря на все это, Алоиза, я одинок в мире. Я отпрыск стольких царственных предков, бедная сирота, лишенная отца. А моя мать? Умерла и она. О, расскажи мне про них, чтобы я знал, какие они были. Начни с отца. Как погиб он? Расскажи мне об этом». Алоиза ничего не ответила. Габриэль изумленно взглянул на нее. «Я спрашиваю тебя, кормилица, как погиб мой отец?» — повторил он. «Монсеньор, это знает, быть может, один лишь Господь Бог. Граф Жак де Монтгомери однажды ушел из своего особняка в Париже и не вернулся обратно. Друзья и родственники тщетно разыскивали его. Он исчез, монсеньор. Король Франциск I велел нарядить следствие, но оно ни к чему не привело. Если он пал жертвой какого-то предательства, то его враги были очень ловкими и очень влиятельными. Отца у вас нет, монсеньор, а между тем в часовне вашего замка недостает гробницы Жака Монтгомери. Ни живым, ни мертвым его нигде не нашли». «От того, что его не искал родной сын!» — воскликнул Габриэль. «Ах, кормилица, отчего ты так долго молчала? Не потому ли, что на мне лежал долг отомстить за отца или спасти его?» «Нет, но только потому, что я должна была спасти вас самого, монсеньор. Выслушайте меня. Знаете ли вы, каковы были последние слова моего мужа, славного Перро Травиньи, для которого ваш дом стал святыней? «Жена», — сказал он мне за несколько мгновений до того, как испустил дух, — «не жди моих похорон, закрой мне только глаза и сейчас же уезжай из Парижа с ребенком, поселись в Монтгомери, но не в замке, а в доме, который нам пожалован монсеньором. Там ты воспитаешь наследника наших господ, не делая из этого тайны, но ничего и не разглашая. Наши земляки будут его любить и не предадут. Главное — скрыть его происхождение от него самого, иначе он покажется в свете и тем самым погубит себя. Пусть он знает только, что принадлежит к благородному сословию. Затем, когда он вырастет и станет осторожным, рассудительным, доблестным и честным человеком, словом, когда исполнится ему 18 лет, назови ему имя его и род Алоиза. Тогда он сам рассудит, что должен и что может сделать. Но до тех пор будь настороже. Страшная вражда, неискоренимая ненависть преследовали бы его, если бы его обнаружили. Тот, кто настиг и сразил орла, не пощадит и его племени. Сказав так, он умер, монсеньор, а я, послушная его завету, взяла вас, бедного шестилетнего сиротку, лишь мельком видевшего своего родителя, и увезла сюда. Тут уже знали об исчезновении графа и подозревали, что страшные и безжалостные враги грозят каждому, кто носит его имя. Здешние жители увидели вас и, конечно, узнали, но по молчаливому согласию никто не расспрашивал меня. Никто не удивлялся и моему молчанию. Спустя некоторое время мой единственный сын, ваш молочный брат, умер от горячки. Господу, видно, угодно было, чтобы я принадлежала всецело вам. Все делали вид, будто верят, что остался в живых мой сын, а не вы. Но вы стали походить и по облику, и по характеру на своего отца, в вас пробуждались задатки льва, всем было ясно, что вам суждено быть властелином. Дань с самыми лучшими фруктами, десятинная подать с урожая поступали в мой дом без всяких просьб, лучшую лошадь из табуна всегда предоставляли вам. Господин Жаме, Ангеран и все слуги замка видели в вас своего законного властелина. Все в поведении вашем изобличало доблесть, размах, отвагу. И вот, наконец, вы, невредимый, вошли в тот возраст, когда мне позволено было довериться вашему здравому смыслу и благоразумию. Но вы, обычно такой сдержанный и осмотрительный, сразу заговорили об открытой мести. «О месте, да, но не об открытой. Как ты думаешь, Алоиза, враги моего несчастного отца еще живы?» «Не знаю, монсеньор. Однако лучше рассчитывать на то, что живы. И если вы, допустим, явитесь ко двору под своим блистательным именем, но без друзей, без союзников и даже без личных заслуг, что же произойдет? Те, кому вы ненавистны, тут же заприметят ваше появление, а вы-то их не заметите. Они нанесут вам удар, а вы так и не узнаете, откуда он исходит, и не только останется неотмщенным ваш отец, но и вы погибнете, монсеньор. Поэтому-то я и жалею, Алоиза, что у меня нет времени приобрести друзей и чуточку славы. Эх, если бы я знал об этом 2 года назад! Но все равно это лишь отсрочка, и я возмещу потерянное время. Теперь мне всего лишь понадобится шагать вдвое быстрее. Я поеду в Париж, Алоиза, и, не скрывая, что я Монтгомери, промолчу, что мой отец — граф Жак. Впрочем, я могу назваться виконтом Дексмесом, Алоиза. То есть не прятаться, но и не привлекать к себе внимания. Затем я обращусь к чьей бы помощи обратиться мне при дворе. Может, к коннетаблю Монморанси, к этому жестокому богохульнику? Коннетабль — главнокомандующий королевской армией в средневековой Франции.